стать свидетелями подобного курьеза. Свидетелями и только. Ответственности не несем. Ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотою человека. Мне бы ваши заботы — разумный довод. Радуется же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из неизмеренного еще «я» к пока еще измеримому миру. Может радоваться и взрослый, видя в явлениях сходства некое свое приобщение к окружающему миру, сродство и даже сращенность с ним. Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг». И вдруг монах и испугался. Так потрясло его это вагонное сходство. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ. Хотя в широком смысле, конечно, не вдруг. К этому вдруг его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенького клубка отмотал он, начиная с рождения, нить настолько длинную, что уже клубка-то и не различал. Сколько там? Не вся ли нить? Так вот, ему вдруг показалось, что она как-то опасно натянулась, заела или кончается. Вопрос тревожный. И задать его некому. Мы не придаем случайной встрече в вагоне того же многозначения, как монахов. Может, он и сходство-то преувеличил. Но, между прочим, не нам судить. Это его встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно произвольно. Точка эта означала, что жизнь его описала круг. Теоретическая спираль его не утешала. Ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество написанных им кругов. Не третий ли заход? Третий малоутешительный. Во всяком случае, именно в этой точке своей, смелькавшейся уже в полосу жизни, приостанавливается монахов, чтобы оглядеться. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ, который мы назовем то ли тени, то ли отрывок, то ли венок, то ли, как мы смело написали в начале, вкус, то ли отдаленное сходство. Перед тем, как он выдвинет, следующую, возможно, опять ложную. Он приехал, и они объяснились. Новую жизнь, однако, монаху удалось начать не сразу. Прошло время, прежде чем страшность и радикальность подобного намерения потряслась, пообсела в состоянии ближних, жены, и приняла законный и привычный вид. Монахов берет очередной отпуск, и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьей, а снимает за городом комнату, где ему, наконец, никто не мешает обобщить его опыт. Якобы очередная монография, висячие сетчатые конструкции. Но вряд ли все это можно было теперь назвать побегом или вита нового. Толстой, оскалившись по-волчьи, сказал себе монахов. Однако был он к себе справедлив. Не будь он непреклонен в своем решении, не убедись, жена в неизбежности, не привыкни начальство к идее, вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванной из заботы суетного света